Бонус восьмой. Аня. «Ну-ка, цыц, трещотки, прекратить ругаться на ровном месте!» Из Маши получилась отличная няня-командир. Несколько часов в дороге в бесконечном шуме, какой создавала Святая Троица на задних местах нашего минивэна, могли бы показаться кому-то испытанием, но для нашей семьи – обычное дело. Девчонки постоянно смеялись, придумывали игры и, в общем, никогда не давали нам скучать и мало походили в такие моменты на милых ангелочков. После Машиной команды Варя и Вася присмирели и затихли. Девочки всегда слушались ее беспрекословно. Не знаю, чем она заработала такой авторитет у близнецов, но дома мы, шутя, называли Машу «Фрекин Бог». И когда у сестры появился питомец, большая лохматая кошка, мы с Игорем в один голос заявили, что это будет Матильда. Она стала пятой девочкой в семье. Игорь шутил, что на нем проклятие, и его теперь всегда будут окружать одни женщины. Бабушка, наша соседка, умерла 3 года назад, а молодая кошечка, которая осталась без хозяйки, повадилась ходить к нам во двор и все время ластилась к Маше. Наверное, ее все животные любили. Пуховик ведь тоже тогда пришел из леса и остался с нами из-за нее. Поздним вечером мы въехали в поселок. В рыбачьем я не была уже много лет. И не осмелилась бы поднять эту тему с поездкой, но Маша в последнее время сильно просилась в поселок. И мы с Игорем согласились. Да, у нас с сестрой было тяжелое детство и жизнь в этом месте. Но почему-то человек так устроен, что, несмотря ни на что, его нестерпимо сильно тянуло туда, где он обрел себя, где прошли самые яркие годы его жизни. Как ни крути, но забота о Маше и последующая встреча с Игорем отложили большой отпечаток в моей душе. А трудности закалили характер и сделали той Аней, которая, наверное, не сломалась бы ни перед чем. Внедорожник Игоря остался дома. 3 года назад, когда девочки подросли, он купил минивэн. На дальние расстояния всей семьей, да теперь еще и с Матильдой, мы могли ездить только на нем. В багажнике, помимо вещей близнецов, лежал Машин мольберт и все принадлежности для рисования. Сестра готовилась к выставке. Много раз она говорила, что мечтает снова съездить в поселок, побывать в любимых местах, нарисовать местные пейзажи и была одержима желанием встретить пуховика. Но сомневаюсь, конечно, что он еще находился в этих местах, дикий кот как ни крути. С Машей мы сразу договорились, что в поселке пробудем максимум 5 дней. Потом Игорю необходимо возвращаться в Москву, а девочки пойдут на занятия. Через год мы планировали отдать их в 1-й класс. Я же собиралась отправиться на первое собеседование в одну из частных клиник Станислава. Диплом с горем пополам я осилила, и только теперь, когда девочки подросли, могла задуматься о работе и карьере. «Мама, мама!» – наперебой заверещали девочки. Повернув голову, посмотрела, что опять не поделили эти сорванцы. Я ухмыльнулась, заметив, что они стояли возле Матильды, и каждая тащила на себя бедную кошку. «Варя, Вася, отпустите Матильду! Вы же не хотите оторвать ей голову и хвост?» – строго проговорила я. Удивительно, что кошка все это терпела. «Идите в дом, я сейчас тоже зайду. Скоро будем ужинать». «Мама, ну разреши нам сходить на пристань за домом?» – просили девочки. «Нет, папа уехал в город. Я иду готовить ужин. Вы пока можете поиграть во дворе, но чтобы я видела вас из окна. А позже, когда поужинаем, все вместе сходим к реке». Предложила им такой вариант. Маше я боялась доверить вести активных трещоток к пристани. Так она их иногда называла. Она безумно любила девчонок и не отказывалась бы с ними поиграть. Но сестра приехала сюда рисовать. Вот и пусть рисует. А я выберу время за эти дни, соберусь с духом и схожу к нашему дому, точнее, к месту, где он когда-то стоял. Хотела посмотреть, изменилось ли что. Но, скорее всего, все было как и прежде. Игорь вернулся спустя час, вошел на кухню, а у меня чувство дежавю, как несколько лет назад он вот так же заходил с огромными пакетами в дом и улыбался нам с сестрой. Он тогда мне казался таким большим и влиятельным, я его боялась. Вспомнила все свои ощущения и страхи и улыбнулась. «Ты чего улыбаешься и блестишь, будто начищенный чайник?» Он замер на месте и вгляделся мне в лицо. «Просто», – пожала плечами. Так непривычно, будто и не уезжали никуда. Вспомнила об отчаянных обещаниях? Между мной и мужем все же была какая-то тонкая невидимая связь. Иной раз мне казалось, что он умел читать мысли. «Что?» – взглянула в лицо Игоря, хотя и так прекрасно поняла, о чем он говорит. «Твоя притча, забыла, да? А я все помню. Как услышал тогда от тебя эти слова, так и выпал в осадок. Маленькая, хрупкая, похожая на белого ангела, а такие слова говорила, будто жизнь прожила. А на деле еще сама ребенок. «Я мама двоих детей», – сморщила наигранно нос. «И это не моя притча. Я услышала ее от соседки бабы Стеши. Она тогда пыталась вразумить родителей этими словами, когда они каждый раз после попоек клялись, что это в последний раз». «Конечно, мама», – согласился он, пропуская мимо ушей грустные слова о моих родителях. «У меня на работе иной раз подшучивают, что я удочерил 4 девочек». Игорь по-прежнему относился ко мне как к маленькой. И после появления Вари и Васи лишь на словах говорил, что дети у нас еще будут. Но как-то обмолвился, что у него сердце кровью обливается от воспоминаний, когда держал меня за руку, пока я лежала на операционном столе. Сказал, что боится за меня и с детьми пока повременим. Наивный. Чтобы с ними повременить, нужно постоянно предохраняться. А у меня уже задержка несколько дней. Еще когда в поездку отправлялись, поняла, что месячных нет. А на носу собеседование. И если вдруг окажется, что беременна, я, конечно, буду очень счастлива, но с работой опять придется повременить 5 лет. Впору открывать свой кабинет детского психолога и работать на домочадцев. «Матильду забыл», – буркнула я и отвернулась к окну. «А что там фрекин бог? Умчалась рисовать?» Игорь взглянул в окно следом за мной. «Нет, с девочками играет. Завтра утром, сказала, пойдет в работу». «Красиво здесь, конечно. Глянь, как им нравится». Игорь смотрел на детей. «Да, сейчас поужинаем и пойдем на пристань. Они уже все уши прожужжали». «На ту самую, где когда-то вас нашел», – уточнил Игорь. «Да, но только Варе и Васе об этом говорить не нужно. А то завтра утром пойдешь снова искать, но уже их. Как начнут выдумывать что-то, сам ведь знаешь, какая у них бурная фантазия». Игорь рассмеялся и подошел ко мне, обнял за талию и прижался губами к моим губам. «Аня», – тихо сказал он, – «я говорил тебе, что люблю тебя». «Много раз, но мне кажется, что этих слов всегда мало». «Я люблю тебя», – крепко обнял, вдыхая аромат моих волос. «Очень люблю». После ужина мы все впятером вышли на улицу. Погода стояла изумительная. Начало осени выдалось очень теплым. Я вдыхала полной грудью свежий воздух, держала за руки дочерей и ощущала внутри гармонию и спокойствие. Матильда осталась дома за старшую. Мы договорились, что будем выпускать кошку только под нашим чутким руководством. Хоть любимица семьи и давно с нами жила, никак не проявляла своего разгульного и строптивого характера, но для ее же безопасности лучше посидеть дома. Несколько дней пролетели очень быстро. Маша все ждала пуховика, но того, кажется, и след простыл. Рано утром она уходила на пристань или в лес с красками и мольбертом и приходила лишь перекусить. С Игорем и девочками мы проводили время не так интересно и плодотворно, как Маша, но вполне душевно. Много гуляли, играли, пару раз ездили все вместе в город по магазинам. Девочки уснули в обед, я оставила их на Игоря, а сама, накинув на плечи ветровку, пошла немного прогуляться. Не удержалась и пришла к месту, где когда-то был наш с Машей дом. Стояла, смотрела на черную пустоту и голую землю, на которой после пожара так и не выросло больше ни одной травинки и будто не уезжала никуда. Та Аня, девочка, которую я хотела в себе сохранить, никуда не делась. Немного подросла, а в целом все такая же. Наверное, попрошу Игоря съездить на могилу родителей. Какими бы они ни были, но я до последнего пыталась их тогда спасти. И в отличие от них не брошу. Уверена, они там наверху смотрели на меня с Машей и о многом сожалели. Только я ни о чем сожалеть больше не хотела. Иной раз все эти воспоминания и мысли, что я оставила их и не навещала их могилу столько времени, лежали на сердце тяжелым грузом. Я поэтому так легко согласилась на эту поездку, ждала, когда девочки немного подрастут и окрепнут. Столько лет не была в поселке, а в нем за эти годы ничего не поменялось. Стояла на родной земле и чувствовала себя той растерянной Аней, которая не знала, что ее ждало впереди после страшной трагедии. «Аня, это ты?» Обернувшись, заметила старую скрюченную женщину. «Баба Стеша!» – вгляделась в морщинистое лицо и тихо охнула. «Никому мы не нужны были тогда в поселке, и не хотела я афишировать своего приезда, чтобы пересудов было меньше». Пусть думают, что столичная семья в гости на выходные пожаловала. Меня и не узнавал никто, а Машу и подавно. «Господи, какая ты стала! Если бы не увидела тебя возле нашего дома, то и в жизни не признала». «Так изменилась?» – грустно ухмыльнулась я. «Конечно! Вон какая красавица стала! А Маша что же, с тобой?» «Со мной, баба Стеша, куда же я без нее?» Странное, непонятное чувство тоски и грусти сковало все внутренности. Я уже собралась сказать, что тороплюсь идти к Игорю и девочкам, как старушка снова заговорила. «А помнишь, кот огромный все ходил за твоей Машкой?» Я замерла, и сердце забилось гулко в груди. Мне хотелось найти и посмотреть на него хоть одним глазком. Ради Маши и хотелось найти в первую очередь. Не знаю, почему ей так дороги были эти воспоминания о пуховике, но мне казалось, если не встретим его и уедем, не повидав, то будто напрасно приезжали. Когда вас тот приезжий молодец-то забрал, кот еще долго приходил на пепелище. Зимой последний раз видела его, а больше нет. Всю рассаду мне по весне топтал окаянный. У соседей цыплят считал, как митинги устраивал в протест. Сердце снова сжалось. Но ведь это всего лишь какой-то кот. Не мог он так привязаться к нам. «И больше не видели его?» – переспросила я, в надежде услышать хоть что-то еще, хоть какую-то маленькую зацепку о нем. «Нет», – махнула старушка рукой, и я поняла, что ничего дельного она больше не скажет. Вернулась домой с горьким осадком на душе. Видно, кот устал ждать и понял, что больше мы не вернемся. И ушел обратно в лес или нашел себе еще какое-то пристанище. Ничего не поделаешь, время упущено. Следующим вечером после ужина мы долго гуляли в лесу. К ночи сгустились тучи, девочки и Маша уже давно заснули, а мы с Игорем вышли на крыльцо и какое-то время сидели на деревянных ступенях и слушали, как монотонно шумит дождь. Матильда забралась к Игорю на колени и тихо сидела с нами. «Через пару дней выдвигаемся домой», – сказал Игорь. Мою просьбу заехать на могилу родителей он воспринял с неким недоумением, но противиться не стал. Свозил меня на кладбище. Я прибралась, поставила цветы. На будущий год я решила, что снова приедем в поселок, и я сменю деревянные кресты на железные, потому как эти дышали на ладан. «Да, пора. Почти неделю живем вместо 5 заявленных дней», – согласилась я. Но девочки вроде в восторге. «Ты ничего мне не хочешь сказать?» – вдруг спросил Игорь. А я вся покраснела и сразу поняла, что он имел в виду. Муж подвинулся ко мне и слегка приобнял за талию. Мы с Игорем хорошо жили, я совсем не лезла в его работу и дела. Лишь за редким случаем он иногда делился проблемами или победами, просил совета. Как-то мы больше общались с ним на тему дома, семьи, детей и общих интересов. Я прекрасно понимала суть адресованного мне вопроса. Игорь заметил, что моя задержка несколько затянулась, потому что мы жили регулярной половой жизнью. Наверное, он посчитал в уме, что месячных нет уже довольно большой срок. «У меня задержка», – тихо проговорила я, опуская глаза. «Да, случалось, мы не предохранялись, но эти дни, как правило, выпадали очень и очень редко. Но, похоже, оказалось метко. По приезду в Москву я собиралась сделать тест на беременность и потом уже говорить все по факту, если беременность подтвердится». «И?» – спросил Игорь. «Я не знаю, беременность это или просто сбой. Хочешь, я завтра съезжу в город за тестами? Удивительно, как тебе хватает терпения и выдержки?» – ухмыльнулся он. «Так и хватает», – я грустно улыбнулась в ответ. «Вроде мечтали еще о детях, но так мне страшно и волнительно было делать тест. Тут за этих сердце кровью обливалось, а как представлю, что еще один маленький комочек может появиться, так и вовсе не по себе становилось». Наверное, пока воспитаем и пустим детей в свободное плавание и взрослую жизнь, сердце превратится в дырявое сито от всех волнений и переживаний. «Как хочешь, но я готова потерпеть до Москвы, а там пойду сразу на прием к гинекологу». «А сама ты как чувствуешь?» – спросил Игорь, вглядываясь мне в лицо. «Мне начинать паниковать или пока повременить?» «Не знаю», – и я говорила ему чистую правду. С девочками я сразу почувствовала изменения. А в этот раз совершенно ничего не ощущала. Ни одного признака, кроме отсутствия месячных.